без остановки концерты в Писке. Утром так давит виска. Когда-нибудь, возможно, мы повзрослеем слегка. Ну а пока музыка играет и идет за строкой строка. Над нами небо цвета, цвета джинсовой ткани. Перед нами тысячи лет, что будет с нами? Мы раскачаем Вавилон криком в сотни глоток. Какое счастье жить, я рожден все так. Я рожден все так. Жажда живем сегодняшним днем, покоя оставляя в прошлом. Возможно, почерк мой никогда не станет взрослым.